Глава 15. Дорожные трудности. Подобно призракам мчали сквозь ночь молчаливые всадники. Четыре пары глаз тревожно всматривались в темноту, выискивая засаду. Четыре шпаги только и ждали случая покинуть ножны. Однако все волнения оказались напрасны. Вот уже и небо порозовело, и солнце выглянуло из-за горизонта, но никто пока не напал на маленький отряд. «Однако утро, господа», — философски заметил Арамис. «А утро — это завтрак», — поддержал его Портос. Друзья решили сделать первую остановку в Шантильи. Подъехав к первому попавшемуся трактиру, они спешились и, не расседлывая лошадей, отправились подкрепиться. В трактире никого не было, но пахло вполне аппетитно. Портос, сотрясая своим мощным голосом закопченные стены, потребовал немедленно подать для проголодавшихся мушкетеров все самое лучшее, что есть в заведении. Трактирщик, непрерывно кланяясь, стал таскать из кухни многочисленные тарелки, и друзья, с наслаждением вытянув ноги, принялись за еду. Неожиданно в трактир ввалился какой-то невзрачный дворянин. Несмотря на раннее утро, он был сильно пьян. Еле держась на ногах и спотыкаясь о собственную длинную шпагу, дворянин подошел к столу и спросил у Портоса, не согласится ли он выпить за здоровье кардинала. Портос ответил, что сначала следует выпить за здоровье короля. Дворянин закричал, что не желает знать никакого короля, и едва не опрокинул стол. Портос отодвинул его от себя и назвал пьяницей. Дворянин схватился за шпагу. «Вы напрасно позволили втянуть себя в ссору, Портос», — сказал Д'Артаньян, вставая из-за стола. «Постарайтесь побыстрее разобраться с этим скандалистом и догоняйте нас». «Почему бы нам не подождать конца дуэли?» — тихо спросил его Атос. «Ссора наверняка подстроена», — также тихо ответил Д'Артаньян. «Поэтому чем быстрее мы отсюда уедем, тем лучше». Друзья вскочили на лошадей и быстро покинули негостеприимный городок Шантильи. Когда островерхие крыши домов исчезли за горизонтом, они остановились, чтобы дать лошадям немного передохнуть. «Вот и первая потеря», — грустно заметил Атос. «Возможно, Портос еще догонит нас», — предположил Арамис, оглядываясь на пустую дорогу. «Боюсь, встав в стойку, скандалист быстро протрезвел», — возразил Д'Артаньян. «Интересно, а почему он искал ссоры именно с Портосом?» — спросил Арамис. «Все очень просто», — усмехнулся Д'Артаньян. «У Портоса самая дорогая одежда и самый громкий голос. Вот его и приняли за главного». Атос и Арамис приподняли шляпы в знак восхищения перед умом своего товарища, и троица поскакала дальше. В 2 часа пополудни друзья достигли Баве. Здесь пришлось сделать остановку, чтобы дать лошадям отдохнуть, а самим пообедать. «Если кто-нибудь предложит мне выпить за здоровье его преосвященства», — сказал Д'Артаньян, подходя к дверям трактира, «то черт возьми, я обязательно это сделаю!» «А я при этом буду кричать: да здравствует великий кардинал!» — добавил Арамис. Однако за время обеда ничего особенного не произошло, и друзья, вскочив на отдохнувших лошадей, помчались дальше. Дорога была пустынна, и люди менее опытные решили бы, что оторвались от преследования. Но наши герои знали, с каким упорством Ришелье добивается своих целей, и не теряли бдительности. Вскоре дорога углубилась в лес, деревья обступили ее со всех сторон, в глубоких колеях заблестела вода. И здесь путникам повстречались 1,5 десятка рабочих с лопатами. Они усердно копали ямы прямо посередине дороги, совершенно перегородив проезд. «Будем сохранять спокойствие, друзья», — заметил вполголоса Д'Артаньян. «Достаточно нам истории с Портосом». Они подъехали ближе, и Арамис, вежливо приподняв шляпу, произнес: «Вас не затруднит немного расступиться, господа землекопы, чтобы 3 скромных путника смогли продолжить свой путь?» Рабочие опустили лопаты и с интересом уставились на мушкетеров. «Мы очень сожалеем, что вынуждены вас побеспокоить, но объехать место ремонта нет никакой возможности», — продолжал Арамис, доброжелательно улыбаясь. Рабочие переглянулись и как по команде воткнули лопаты в землю. Однако дорогу так и не освободили. Сдается мне, что этим ребятам привычнее иметь дело с мушкетами, чем с лопатами. Заметил Атос, внимательно глядя на противника. И точно! В ответ на его замечание, так называемые землекопы быстро отступили к деревьям и, вооружившись спрятанными там мушкетами, прицелились в наших героев. «А ну-ка слезайте с лошадей!» — рявкнули они. «И не вздумайте хвататься за оружие!» Ситуация казалась безвыходной. Полтора десятка стволов смотрели на путников практически в упор. Но сдаваться никто не собирался. Подняв лошадей на дыбы, друзья помчались вперед, сшибая с ног приспешников кардинала. Загремели выстрелы, пули засвистели со всех сторон. Но разве эта музыка могла остановить храбрецов, стремящихся к великой цели? Бешеная скачка продолжалась около часа, и только когда лес остался позади и стало ясно, что погони нет, друзья остановились. «Попытка соблюдать спокойствие оказалась не слишком удачной!» Засмеялся Д'Артаньян. «Зато как красиво говорил Арамис!» «Полагаю, моя речь не слишком понравилась землекопам, раз они рассчитались со мной пулей». Нетвердым голосом сказал Арамис. Оказалось, что он ранен в плечо и только благодаря недюжинной силе духа удерживается в седле. Пришлось оставить Арамиса залечивать рану в Кривкере.